хочешь и нет, ты приходишь ко мне. Без тебя мне не жить, ты же знаешь. Приходит день, приходит час, когда тревожит память нас. Забытую давно мечту я берегу. Я вспоминаю нежный взгляд и музыка любви моей. Летит как много лет назад, летит к тебе. Вспоминаю тебя, вспоминаю. Снова вижу тебя и страдаю. Словно в сказочном сне ты вернешься ко мне. Ты ведь любишь меня, я же знаю. Вспоминаю тебя, вспоминаю. Как тебя мне вернуть, я не знаю. Но в ночной тишине ты приходишь ко мне. Без тебя мне не жить, ты же знаешь. Листвой опавшие